«Любовь Титенко. Тонкий гость». С 1972 года я работала в редакции кинопрограмм Краснодарского телевидения. Еще задолго до моего прихода туда, с середины 60-х годов, существовал регулярно выходивший в эфир цикл передач «Твой друг кино». Выпуски этого цикла делились по двум направлениям. Либо речь шла непосредственно о мире и новинках кино, либо в рамках телевизионного интервью происходили встречи с известными актерами и режиссерами. Кто только не перебывал у нас в гостях за годы моей работы редактором в этой передаче. Если назвать только самых любимых людей и наиболее запомнившиеся встречи, и то получился бы огромный список. Что касается актеров, приезжавших на Кубань, то практически все из них были представлены телезрителям. Возможно, такая телевстреча была оговорена как элемент маршрута артиста во время поездки по краю от бюро пропаганды киноискусства, тем более что об их приезде, как правило, нас предупреждали заблаговременно. Осенью 1979 года, тоже заранее, меня известили и о приезде в Краснодар Олега Дали. Видимо, у него уже прошло в городе несколько встреч, потому что человек, рассказавший мне об этом, сказал: «Ведет себя вызывающе, грубовато». Должна упомянуть здесь об одном обстоятельстве. В связи с частыми переговорами о встречах непосредственно с актерами у меня развился некий комплекс. Не все актеры в жизни соответствуют тем представлениям, которые складываются по впечатлениям от их экранных работ. Несколько раз я, так сказать, обжигалась на этом. Не хочу останавливаться на конкретных примерах, но бывало всякое. Кроме того, столичные актеры, как правило, люди сложные. Их отношения и общение с творческими работниками далеких от Москвы и Ленинграда городов подчас носит характер некоторой снисходительности к периферии. В общем, в случае с Далем, я подумала накануне, трудно, наверное, будет с ним говорить. В назначенный день его привезли к нам в студию. Было около 12 часов дня. Первая встреча, оба настороже, была какая-то минутка взаимооценки. К его приезду существовал костяк разговора, текст ведущей, ее вопросы, то есть были заранее заданы ритм и направление беседы. Обычно с вечера или рано-рано утром нам забрасывали ролики для иллюстрации разговора фрагментами из кинофильмов. Напрасно я ожидала, что Даль будет труден как собеседник, станет импровизировать, уходя в сторону от основной линии. Он нормально отнесся к предложенному сценарию встречи и спокойно стал оговаривать, как и что будет снято, во всем следуя нашим пожеланиям. Однако впечатления спокойной легкости в общении с ним не возникало. По складу он не собеседник, к диалогу был и не склонен, и не жаждал такового, больше стремился свести все к своему монологу, а внешне выглядел очень одиноким, сиротливым. Плюс ко всему был крайне насторожен. Возможно, такая закрытость появилась в результате зрительской бестактности, с которой он успел столкнуться в какой-нибудь из аудиторий. А может быть, нет. В любом случае, такой человек нуждается в заботе, теплоте. Хочется пригреть его добрым словом. Каждая передача нашего цикла снималась одним часовым куском непрерывной видеозаписи. Примерно 20-25 минут отводилось фрагментом из фильмов, а остальное время разговору с гостем. Никаких остановок в ходе записи никогда не происходило. Даже ролики из фильмов заранее размечались в точном соответствии с планом передачи и давались на экран кинозала строго в нужный момент. Но в передаче об Олеге Дале остановка в работе произошла. Это был единственный случай в моей практике, когда прервали подобную съемку. Мы записали уже минут 5-7 беседы с Олегом Ивановичем, как вдруг у меня на столике зазвонил внутренний телефон. «Остановить запись. Любовь Васильевна, к директору». Ничего не понимая, иду наверх к руководству студии. Не хочу сейчас как-то охарактеризовывать директора нашей телестудии, потому что все станет ясно и понятно из его слов. «Почему у вас в разговоре прозвучало имя Василия Аксенова? Вы же прекрасно знаете, что это за одиозная личность, что он вообще запрещен. Немедленно уберите это». Сказать, что я растерялась, не сказать ничего. Я совершенно опешила, хотя прекрасно представляла себе, что такое наш шеф, и внутренне была готова ко всему. Я просто не знала, как мне сообщить об этом Далю и как вообще быть. Даль человек резкий, и я не знаю, как он отреагирует на такую новость. Может быть, вообще повернется и уйдет. А как спорить с этим начальником и спорить ли вообще? Решила пойти вниз и сказать все как есть, будь что будет. Спустилась в студию, подхожу к Далю и говорю: «Олег Иванович, вы же понимаете, мы правая рука крайкома партии. Руководство требует убрать упоминание об Аксенове». Он прямо весь подскочил, взвился, руки сжал в кулаки. «Что? Это почему еще? Ведь Аксенов прекрасный человек, прекрасный писатель. Я в фильме снимался по его повести, это была моя первая работа. Нет, я одного не пойму. Почему? Объясните мне, почему? Ну и что из того, что он бывает за границей? Он занимает большое место в моей жизни. Почему я должен его предавать? Я вообще не терплю никакого понебратства в общении. С подобными людьми особенно. Но тут не выдержала и даже руку ему на плечо положила. Олег Иванович, я же все прекрасно понимаю, как и вы. Но давайте спасать передачу, это важнее». Работа продолжилась, и, наверное, никто из зрителей, смотревших телевстречу, не заметил потом удали этого стресса, из которого он сравнительно легко вышел. Передачу досняли, и после единственного показа по краевому телевидению стерли. Такова была судьба всех подобных съемок. Единственный сохранившийся в памяти об этом событии документ был представлен мною руководству телестудии для утверждения передачи к выходу в эфир. Это полный текст вопросов диктора, ведущего разговор, с кратким изложением ответов Даля, которые я записала при первом рабочем просмотре готовой видеозаписи. В день съемки Даль должен был встречаться со зрителями района во второй половине дня. Он никак не успевал пообедать. Я попросила наших ребят сходить в буфет и принести что-нибудь ему в кинозал. Они все подготовили, накрыли столик. Когда мы закончили работу, я сказала: «Олег Иванович, вы не успеваете пообедать перед следующей встречей. Не откажите у нас перекусить тем, что в буфете есть. За вкус не ручаюсь, но качество гарантирую». Он наклонился к этому обеду, посмотрел на него. «Ну, котлету и огурец, заверните». Там стояло два стакана вишневого сока, вот только его он и выпил. На этом мы и расстались. И полутора лет не прошло, как Олега Дали не стало. Это известие в марте 1981 года меня просто потрясло. Его существование в искусстве всегда грело душу. Люди его душевного склада мне близки. Его человеческая личность, преломленная в актерство, на мой взгляд, интереснейшее явление. Жаль, что знакомство с ним было таким коротким. Я уже давно не работаю, но у меня осталось как бы две памяти обо всех людях театра и кино, с которыми довелось встретиться. Даль в хорошей, доброй половине. Краснодар, 16 декабря 1992 года.